Глава 19. Проснулся я во второй половине дня с огромным желанием спасти мир и сделать его добрее и лучше. Резво выбрался из кровати. Разминка добавила бодрости моему организму. В дверь постучали, и служанка внесла в номер полный поднос еды и выпрыгивающую из платья грудь пятого размера. Поставив мой завтрак на столик возле окна, она коварно согнулась, выпитив филейную часть, и томным голосом поинтересовалась. «Сеньор желает до завтрака чего-то прекрасного?» Я прислушался к своему организму и решил, что очень желаю. Но воплощение плана прервал скрип двери. Костяной сундук, отрастив 40 небольших ножек, вбежал в комнату, а служанка с визгом из нее ретировалась. «Хозяина, меня украли, потом ломали. Я очень сердит. Тоже ломай, потом кради». Очень информативно поделился со мной же помудр. «Ну, показывай, чего ты кради», — передразнил я его. Крышка сундука откинулась, и на меня уставились злые глазки Гранда Габриэля какого-то там бурбона. Не имея возможности воспользоваться сломанными руками и ногами, он решил задавить меня словесно. А Тора его морда приняла багровый оттенок. Дав ему выплеснуть наболевшее, объяснил на четырех языках — корсиканском, французском, английском и русском, о недопонимании его претензий. Даже стало жалко этого испанского дворянина. Весь его грозный монолог ушел в пустоту. Погладив его по лысеющей голове, ласково сказал: «Ты не расстраивайся. Попробую найти переводчика». «А-а-а-а!» — заорал по-испански Гранд Габриэль. Мне пришлось быстро убрать руку от щелкнувших зубов озверевшего пленного. Спустившись на второй этаж, нашел даму в красном на своем месте за стойкой. Выложив перед ней 5 монет, заявил: «Нужен переводчик с испанского языка». Дама позвонила в колокольчик. Через несколько минут к нам подошел седой джентльмен в безукоризненно пошитом фраке и, получив указание от распорядительницы за стойкой, поинтересовался: «Сеньору требуется перевести письменный текст или сопровождение на переговорах?» «Скорее устную, но сильно загаженную бранными словами». «Бранные слова переводить надо?» «Если только смысловую часть, то в этом я могу помочь. Жан-Жак, к вашим услугам». «Ведьмак Наполеон», — представился я. «Меня устраивает. Прошу пройти в мой номер». Распорядительница в красном, слушая наш разговор, поинтересовалась: «К вам должны прийти гости? Во сколько и какое количество?» «Не беспокойтесь, гость уже прибыл и с нетерпением ждет разговора», — ответил я, направляясь к лестнице в номер. У себя я расположился в кресле рядом с закрытым сундуком и предложил Жан-Жаку занять стул. Он с интересом оглядел помещение и молча замер в ожидании. Мысленно приказав же помудру открыть крышку, с интересом посмотрел на реакцию моего переводчика. Тот, увидев плачевное состояние испанского гранда, растерял свою вальяжность и даже посинел от страха. «Вы меня убьете?» — с тоской в голосе прошептал Жан-Жак, даже не пытаясь совершить побег. «Ну что вы! Я еще вам и доплачу за ваше молчание», — успокоил я его. Дальше последовал перевод вежливой беседы двух джентльменов. Грант: «Ты вор, и смерть твоя будет ужасна». Я: «Насчет смерти не знаю. Вор — это ты. Зачем украл сундук?» Грант: «Ты мерзкий колдун, обокравший моих племянниц. Я хотел забрать свое». Я: «Вот и не надо врать. Я у них монетки не взял, хотя несколько раз спасал от смерти». Грант: «Они на допросе с пристрастием сами указали на тебя». Я: «И что я у них украл?» Грант: «Артефакт, предназначенный королеве Англии. Ее бойцы скоро найдут тебя, проклятый колдун, и уничтожат». После этих слов Грант дернулся всем телом в мою сторону и, видно, от болевого шока отдал концы. Сундук отрастил костлявые руки, подхватил выпавший труп с пола, засунул его под открытую крышку и захлопнул с костяным стуком. Тело переводчика Жан-Жака потеряло сознание и тихо сползло на пол. В ту же минуту в дверь постучав вошли 3 брата с постоялого двора. «Сеньор Наполеон, мы нашли пекарню. За нее просят 30 золотых. Вы пойдете смотреть это место?» — поинтересовался старший брат Лагранж. Так как в пекарном деле я ничего не понимал, то решил заняться своими вопросами и просто выдал им деньги на покупку помещения. Переводчик начал приходить в себя, когда Лагранж сочувственно предложил: «Сеньор Наполеон, а давайте мы незаметно труп от вас вытащим. и указал пальцем на Жан-Жака. Тот снова потерял сознание. Перестав обращать на него внимание, я выяснил у среднего из троицы расположение особняка, у которого мы высадили сестричек. Потом, обговорив еще несколько вопросов, братья ушли. Тело переводчика исчезло само. Пока мы беседовали, он сумел незаметно покинуть мои покои. Жопа Мудр в углу переваривал Гранда, а я решил навестить дом, в котором он жил. Очень мне не понравилась его фраза о допросе сестричек с пристрастием. Через час я постучался в знакомые запертые ворота. Из распахнутой калитки, гордо неся перевязанную белой полосой голову, вышел дворецкий. Он, даже не обращая внимания, кто перед ним, начал вещать. «Гранд Габриэль Антонио де Бурбон не изволит!» И тут он понял, кто стоит перед воротами, и закончил свою фразу на грустной ноте. «У-у-у-у!» Я приветливо ему улыбнулся, а этот чудак, неожиданно проскочив мимо меня, устремился в сторону моря. Удивленно пожав плечами, я зашел во двор. Четыре охранника тренировались на площадке рядом со входом в дом. «Привет, ребята! Я тут мимо проходил, решил в гости зайти!» — крикнул я, помахав им рукой. Эти оболтусы мгновенно узнали меня, рванули в сторону высокой каменной ограды и, легко взяв препятствие, скрылись с глаз. Большой дом встретил меня тишиной. Пройдя по темному коридору, я оказался в холле. Только разбросанные вещи создавали впечатление тщательно проведенного обыска. Медленно обошел все комнаты. На двух этажах особняка не встретил ни одной живой души. Везде был такой же бардак, как и в холле. Стоя на первом этаже, я задействовал умение равнодушия эльфов. Эмоции страха, боли и дикой жажды прошли сквозь меня волной, начиная с ног. Я уже догадывался о подвальном помещении. Теперь умение это подтвердило. Только вот входа я так и не нашел. Распараллеливание сознания подарило замечательный ответ. «Ищите замаскированную дверь». Гнев орков предложил снести верхнюю часть здания. Похоть гоблинов раскрасила холл в чуть желтоватый оттенок. Пришлось обратиться за помощью к Колобку, вызвав его из астрала. «Ну, что случилось?» — поинтересовался отожравшийся после вчерашнего пира тотем. «Да вот, дверь найти не могу». Колобок с подозрением посмотрел на меня, на открытые двери, ведущие из холла. «Ослеп, что ли?» — состраданием в голосе спросил он. «Ты не так понял. В подвал дверь найти не могу». Колобок с облегчением вздохнул, принюхался и неожиданно побежал на второй этаж. Остановившись в спальне с большим камином, радостно продекламировал. «Все, нашел! К себе пошел! Ты тут ковыряйся и в подвал сам спускайся!» После стежка Колобок подпрыгнул и исчез в астрале. «Ни за что больше не дам ему жрать зубастую корешку», — решил я на будущее. В течение 10 минут я дергал за подсвечники, нажимал в разных затертых местах. Камин оставался на месте. Устав, я облокотился на него сбоку. И тут он без всяких щелчков сдвинулся, открывая лестницу в подвал. В мрачном сводчатом подвале стояли три клетки. В первой сидели привычно обнаженные сестрички. За ней стояла клетка с пожилым мужчиной в когда-то богатой, а теперь грязной и рваной одежде. Дальше возвышалась самая большая клеть, в которой теснились 10 воинов, все с перевязанными тряпьем ранами. «Господа и дамы, я рад сообщить. Враг повержен, а вас ждет свобода и счастливая жизнь», — разразился я приветственной речью. Сестрички, как обычно, потеряли сознание. Наступил вечер. Солнце почти скрылось за горизонтом, когда я закончил с размещением пленников и оказанием им первой помощи. У нас состоялся серьезный разговор с пожилым узником, отцом сестричек и сводным братом Гранда Габриэля. «Маркиз, каким образом вы оказались в столь плачевном положении?» «Скорее всего, шпионы Габриэля узнали об артефакте. Он сумел выйти на правящую династию Англии и продал эту информацию. Непонятно, как англичане сумели так быстро перебросить его сюда. Напав неожиданно, он захватил меня в плен и, выбив информацию, стал поджидать моих дочерей. Не обнаружив артефакт у них, совсем сошел с ума и начал их запугивать пытками». Потянувшись за стаканом воды, он на время прервал свой рассказ. «Дочки, не выдержав, сказали, что общались только с тобой. Что происходило потом, не знаю». «Что за артефакт? И почему за ним послали ваших девочек всего с 2 охранниками?» Задал я следующий вопрос. Маркиз задумался, потом отпил воды и тихо произнес. «Это секрет Святой Инквизиции. К сожалению, артефакт утерян. Придется вернуться с пустыми руками. Он на некоторое время замолчал. Внутренняя борьба секрета носителя и благодарность за свое спасение закончилась победой в мою пользу. Человек, доставивший артефакт во Францию, поставил жесткие условия. Мне пришлось пойти на огромный риск, отправляя навстречу своих дочерей. Пристально смотря в мои глаза, он задал вопрос. «Шкатулка из серебра с изображением двух рыцарей верхом на одной лошади на крышке. У вас это печать тамплиеров?» Перебрав в памяти свои трофеи, я отрицательно покачал головой. Из маркиза как будто выдернули стальной стержень, на котором он держался. Тело его обмякло, и он потерял сознание. Оставив его на попечение дочек, я отправился отдохнуть. Предупредив о своем визите завтра поутру, вышел за ворота и, потянувшись до хруста в суставах, вдохнул свежий морской воздух. И тут же на плече материализовалась моя личная сомелье. Феечка, ткнув локтем в ухо, сообщила. «Ваше задание, сеньор Наполеон, выполнено». Я задумался, пытаясь припомнить, о каком задании она говорит. Решив не мучить свой и так переутомленный мозг, приказал. «Рассказывай». Продегустировав весь винный погреб постоялого двора, выбрала лучшее из того, что там было. «Все это доставило в ваш номер», — доложила феечка, и, поудобнее устроившись на моем плече, тихо засопела во сне. Возвращаясь по узкой улочке на постоялый двор, я пытался вспомнить, не было ли шкатулки в тропеях из пирамиды. Феечка, зашебуршившись на плече, сонным голосом произнесла. «Тут тебя сейчас убивать будут. Если что, я на постоялом дворе в номере». И, уйдя вскрыт, исчезла с моего плеча. Выдернув из пространственного кармана меч дуэлянта-некроманта, обратился к распараллеливанию сознания. Пришел ответ. «Всех убить». При этом улочка была совсем пуста, но подключение зрения дракона высветило магические потоки моих противников. Это были две четырехрукие наги по ходу движения и одна шестирукая за спиной. Остановился и сделал вид, что завязываю шнурок на левом сапоге, а сам незаметно следил за нагой, догоняющей меня со спины. Шестирукая змейка двигалась бесшумно, а в руках у нее была растянута серебряная сеть. Подключив замедление времени, я переместился ей за спину и одним плавным движением снес голову. Все-таки живучие твари эти дамы рептилоидной наружности. Даже без головы она ринулась вперед и, профессионально бросив сеть, накрыла ей своих подельниц. Серебристая сеть, словно живое существо, спеленала четырехруких. Отключив замедление времени, отправился к нагам в красивой подарочной упаковке. «Шелопоп шизоидный! Шмейся, шипстик! Скоро шиндец с тобой случится!» — прошипела одна из них. Затем эти ненормальные, покусав друг друга, отдали концы, так и не ответив на вопрос, знают ли слова на другие буквы. Пока я освобождал такую полезную трофейную сеть, появилась проекция дракоши. «Ты совсем о себе перестал заботиться!» — сходу начала наезд дракоша. Я даже оставила раздел кутушек, запутавшихся в сети. «Вы, мадам, это прекратите и перестаньте!» Я вчера жемчужинку от пуза накормил зубастой корюшкой. «Мало того, что сам бухаешь, так ты еще и нашу дочку на энергетик посадить решил!» — заорала она. Не зная, что ответить, я продолжил выпутывать куски на кассете. Дракоша, попыхтев от злости, наконец выдала. «В общем, пазлы этих змеек я забираю, а ты прекрати кормить жемчужинку всякой гадостью!» И с этими словами мамочка дракоша удалилась в астрал. Я очистил и убрал серебряную сеть в пространственный карман. Через полчаса, пройдя мимо стойки со спящей красавицей в красном, смог добраться до своего номера. Открыл дверь, закрыл дверь. Убедился, что эта дверь именно в мой номер. Вошел и, с трудом пробираясь между разнокалиберных винных бочек, добрался до постели. На подушке, раскинувшись в форме морской звезды, со счастливой улыбкой на лице спала феечка. На столе возле окна стоял керамический кувшин с водой для гигиенических процедур. Осторожно взяв двумя пальцами свою сомелье, я опустил ее в холодную воду. Непередаваемая игра слов, сопровождающаяся периодическим «буль-буль», порадовала мой слух. Вынув мокрую феечку из кувшина и посадив на край стола, обвел рукой комнату и поинтересовался. «Это что?» «Это отобранные мной образцы для создания твоей винотеки», — гордо произнесла она. Опешив, я смотрел на это чудо природы и не знал, что сказать. «Ну что, начнем дегустацию?» Стряхнув капли воды, с энтузиазмом предложила феечка. Думаю, сегодня заниматься таким ответственным делом поздно. Давай вначале построим замок с огромным винным погребом, а потом начнем дегустацию». Попытался я образумить свою сомелье. «Ну, хорошо. Тогда пока припрячу эти вина у себя». Взмах крыльев и рук совпал с исчезновением всех бочек, находящихся в комнате. «Ты давай замок строй, не затягивай. Пойду пока отдохну». После этих слов она ушла вскрыт. Усталость навалилась на меня, как слон на муравья. И все же решил завершить намеченную ранее сортировку барахла, находящегося в моем пространственном кармане. Первым делом достал зеленую шкатулку ВЛКСМ с волшебным лорнетом, белую со звездой, с портальными камнями, меч дуэлянта-некроманта и два оставшихся целыми пистолета с клеймом «Лацарина Каминаца». Сложил все это на столе. Выложил на кровать из-под пространства саркофага сандалового дерева за трофейными вещами из пирамиды. Открыв, занялся сортировкой. Отправил в кошель все найденные монеты. Потом с помощью лорнета перебрал драгоценности. Везде всплывал экран, стандартные ювелирные украшения. Сложил их в отдельный кошель. Привлекли внимание три предмета. Фигурка из нефрита, выполненная в виде оскалившейся собаки. Лорнет показал на экране зачарованный бешеный пес. Для активации требуется кровь бешеной белки. Убрал его в шкатулку с ВЛКСМ. Взял в руки амулет, выполненный в виде человеческого черепа из непонятного металла на золотой цепочке. Лорнет показал на экране знак великого оккультиста для общения с духами. Для активации требуется стол из небесного мифрила. Хмыкнув, убрал к нефритовой фигурке. В моих руках оказался серебряный слиток. И тут лорнет вывел. Укрытый маскирующими чарами предмет. А вот про это стоило проконсультироваться у паразита. Я убрал все лишнее в пространственный карман и оставил на столе слиток. Переставил туда же саркофаг с оставшейся мелочевкой. Улегшись на кровать, вышел в астрал на ледяную арену. «Я рад наблюдать вас здесь», — поздоровался паразит, создавая из своих ветвей необычное кресло в стиле импрессионистов-анималистов. Оно было похоже на кривую черепаху с седлом на панцире. «Привет, паразит. Ты становишься крутым дизайнером. Скоро у тебя отбоя от заказчиков не будет». Похвалил я его и сразу поинтересовался. «Ты знаешь, как снять с предмета маскирующие чары?» «Можно воспользоваться дыханием истинного дракона. Обратись за помощью к жемчужинке». Поблагодарив его за ответ, я вышел в реальный мир. Постучал пальцем по татуировке и вызвал жемчужинку. Выбравшись из татуировки, она задумчивым видом улеглась на подушку напротив меня. «Доча, ты чего такая потерянная?» «Ой, пап, привет, извини. Вот думаю, что-то с нашим дедом Колобком не так». «Откуда такие мысли? Я за ним никаких отклонений не замечал». «Так ты в астрале только по делам бываешь. А я вчера после зубастой корешки сдернула на тусовку в третий план астрала. Мама, конечно, предупреждала не соваться туда, но очень уж энергия ключом била». Тут она замолчала и мечтательно заулыбалась. «Ну и при чем тут Колобок?» Поинтересовался я, давая себе мысленное обещание выяснить все о правильном питании маленьких драконов. «А, да, я там с Рыжиком закорешилась». «Что за Рыжик?» Возмущенно перебил я. «Да молодой дракончик. Он так смешно за мной ухаживал». И снова эта мечтательная улыбка прервала диалог. «Как быстро растут дети!» Подумал я и попросил, исполнившись чувство ответственности. «Ты меня с ним обязательно познакомь». Тяжело вздохнув, жемчужинка заявила. «Не получится нифига. Мы с ним болтали, и я упомянула о своем дяде Колобке. Он в ужасе заорал, мол, это внучка Колобка. Вся тусовка сорвалась с места и разбежалась, а Рыжик вообще неизвестно где спрятался. Я его по всем планам искала». Нахмурила мордочку она. «Ой, ладно, найду. Куда он денется? Ты вообще чего позвал? По делу или поболтать?» «И то, и другое. Поболтать мы уже поболтали. Теперь о деле. Видишь, возле окна на столике лежит серебряный брусок. Надо его обработать истинным дыханием дракона». Жемчужинка подошла к столу и, набрав воздуха, что есть силы, дунула на брусок. Исчезли столик, саркофаг с остатками неперебранного лута, кусок стены, витражное окно. На пол упала серебряная шкатулка, крышку которой украшало изображение двух рыцарей на одной лошади. «Ух!» — смущенно сказала жемчужинка. И пока я с удивлением рассматривал открывшийся за исчезнувшей стеной пейзаж, юркнула в татуировку, крикнув перед этим. «Прошу не беспокоить!» Подростка ругать и непедагогично. Поднимая с пола шкатулку и открывая ее, успокаивал сам себя я. Сегодня явно день защиты детей. Рассматривая игрушку йо-йо, одиноко лежащую в шкатулке, продолжил я эту мысль. Решил быть положительным героем без страха и упрека. Надумал вернуть чужую собственность. Дама в красном за стойкой дремала стоя. Я выложил 5 монет и попросил. «Отремонтируйте номер». Пока она удивленно хлопала глазами, ретировался. Через час подошел к знакомым воротам и вошел во двор. Входная дверь в дом со скрипом приоткрылась. На крыльцо вышел брат-близнец моего Колобка. Только черного цвета. Видно, хозяйка не уследила, и он подгорел. Он, щелкая окровавленной пастью, радостно направился в мою сторону. «Колобок!» — нервно и громко позвал я. «Чего в этот раз искать будем?» — проворчал появившийся из астрала мой тотем. «Да, кажется, уже нашли», — тыкая пальцем его дикого брата, объявил я. «Само приползло». Быстро достал шпагу дуэлянта некроманта, так как за первым диким колобком из дверей появились его друзья. Мой тотемный колобок, развернувшись, с удивлением уставился на наших гостей.